Первых своих лошадей Гнедой помнил и теперь, через столько лет. Бегая кобыла Дуля, на которой он ездить учился. Ленивая Чубарка, Карька, который седла не любил, но седоков охлюбкой терпел. Малина, боец. Пошла и поехала жизнь. Где в седле, а где в телеге, в тачанке? Я все рядом с конями. Бурко, Воронок, Ракета, красавец Гром, не жеребец, загляденье. Его крали цыгане, и Гнедой, все кинув, неделю глаз не смыкая, но догнал табор аж в Ростовской области и выручил коня. В свою пору к школьным наукам Гнедой не больно стремился. 7 классов и долой. В скотники пошел с охоты, работал. Остальное время у лошадей. Армия, за ней сразу женитьба, дети. Теперь уж сам конюх вместо отца. Все было в радость. Молодая жена, детишки, птенцы и лошади. Молодое хозяйство. Ставить дом. Не абы какой, а в 5 комнат. С низами да водяным отоплением. Скотину держать. Не 1 коровенку, а 2 да 3 молоканки. Бычки-летошники. 50 овечек да коз. 10-1,5 свиней. От птицы двор белый. Дом, подворье, скотина, все назовит. Недаром, когда описывали его, бабы из районного банка лишь головами качали. Чего еще нужно мужику? Но это позднее. А как старался он везде. Дома, на работе. Лошадей жалел, словно детей. Конь он большой, сильный, красивый, а бессловесный. И словно дитя беззащитный. Залезет на него, словно на забор какой-нибудь кум, а нохрей, пропасет день и набьет коню спину до крови. Гнедой скоро приучил их к порядку. На первых порах поднимали шум, когда Гнедой наотрез отказывал нерадивым. Пастух ли, скотник, в толк не возьмет, кричит, у меня скотина. Скотина тот, спокойно внушал Гнедой, кто живую тварь не жалеет. Спину коню побил, теперь он на бюллетене. А ты пешки день-другой паси, может, поймешь, что к чему. Дурная голова, она ногам покоя не дает, а ноги ее поучат. Его слушали. Тем более, что с молоду Гнедой был силен и крепок, кулаками увесистый. Кое-кто его откушал и больше не рисковал. Доставалось и в конторе начальству, донимало Гнедой. — Вам, лошади, конницы Буденного до Котовского власть завоевала, — втолковывал он. Вручила портфели, вы на лошадей молиться должны, а вы мовса до себя нажалеете. Нашелся у конюха заступник. За техник казначеев старинная казачура. За лошадей заядливый, словно таборный цыган. Он и поличьим был цыганистый, смуглый в седых кудрях. Машин, не признавая, с молоду скакал он в седле, а старев пересел в тачанку. Вместе ему дровали на конюшне. Добывали из Сальска, с тамошнего конезавода, хороших жеребцов. К ним кобылок, понемногу заплеменяя ферму. Там же возле конюшни на выгоне сделали манеж с барьерами, тренировали лошадей, выезжали соревноваться. Так и катилась жизнь незаметно и ровно. Так и докатилась до нынешней ранней весны. Гнедой задремал ли, заснул ли, когда звякнуло в дверях, он вскинулся, сел на нарах. В камеру вошел начальник милиции, сходу спросил. — Ты еще не надумал? — А мне надумывать нечего, я вам все сказал. — Гляди. — Здесь вроде по-свойски, я тебя знаю, ты меня. А увезут в город, в желтый дом, там подвалы и серьезные. Про областное управление милиции, которое желтым домом звалось, Гнедой был наслышан. — Чего у меня тур сучите? — горько вздохнул он. — Вспоминать чего не было. Напраслину на человека плести. — Иди, — пожал плечами начальник милиции. Он стоял посреди камеры, худой, смурый. От бессонной ночи обычные морщины прорезались глубже. — Здесь свои, — он еще раз напомнил. — А там таких, как ты, думай. Он повернулся и вышел. Звякнул в двери ключ, оставляя Гнедова в тишине. Теперь ж было не до сна. Гнедой не раз сидел тут, Не в этих, так в старых стенах прежнего райотдела милиции. Сутки отбывал ли вот так, как сейчас. Схватит, продержит ночь ли день. То будто сено колхозную вез, то бычок пропал в гурту, а то и бригадира поучил прилюдно. Он сидел здесь и наслушался всякого. Как лепятся дела и как чистосердечные признания делаются. И не зря его пугают желтым домом. Про его подвалы доброго никто еще не сказал. Посадят в камеру куркам. Потом будешь легкие выхаркивать или мочиться кровью. Не жить, доживать. Бывает пострашней, после которого вешались, умели ломать людей. И он хоть вроде и не робкого десятка, и силой бог не обидел, но зарекаться нельзя. Господи! А кому он мешал ли? Мешает. Только-только вздохнул посвободнее, только-только впрягался. Землю свою заимел, лошадки свои. И сейчас в полутемной камере лишь вспомнил, и поплыло в глазах зеленое. Зеленая весенняя степь, зелень прибрежного займища, и далеких холмов, и чистая зелень вечернего неба, и куни. Куни, как идут они жарким днем на водопой, только степь гудит под копытами. Как много хотелось сделать, и казалось возможным, потому что самое трудное вроде бы осталось позади. Кем он был вчера, каких-нибудь 2 месяца назад? Колхозный конюх с путами на ногах и руках. Полтонны ячменя для лошадей выпросил, так председатель приказал. Кладовщика им поставь, чтобы не вольничал. И счетовода с бухгалтером, — добавил Гнедой. — Ты не умничай, — осадил его председатель. — Надо будет поставлю, и тебя не спрошу. У нас, слава богу, не Москва и не город, митингов не будет. Председатель злился. В страну пришли смутные времена, ругались власти между собой, шумел народ. В областном центре не первый месяц митинговали, сбрасывая одного начальника с другим. Даже в райцентре объявился смелый народ. Допекали первого секретаря за новую квартиру да машину. А в колхозе текло все по-прежнему. Лишь зубатиться стали больше. Вот председатель излился. Больше зубатиться и воровать. Не дому стало оставаться больше обычного. На осеннюю конную ярмарку в Сальск обычно ездили с Казначеевым. Не купить-то поглядеть. Последние годы покупали. А тут по осени Казначеев захворал, уложили его в больницу. Поехал Гнедой один, доверили ему чековую книжку, он и размахнулся, разом купив молодого жеребца Чубчика да рыжую кобылку Бурею. Когда в колхозе узнали об этом, подняли шум. Кашу заварила, конечно, бухгалтерша. Однажды в охотку из дуру Гнедой приласкал ее, стареющую, да еще крепкую, крутозадую бабу. Поплывал раз-другой, и хватит. А ей хотелось до веку. Вот перезлилась и глядела, как больнее укусить. Она-то подняла шум, когда Гнедой принес документы в контору. Нам этот жеребец не нужен. А вы на него даже не заглядываетесь, — остудил ее Гнедой. Я его не конторским привез, а своим кобылкам, какие в конюшне. Наглец! Тут же был председатель. Он огладил насмешливым взглядом крутые бедра конторских баб и закатился смехом, отсмеявшись, построжел. Ты же в колхозный карман залез. Кто-то из него сроду не вылезает. Да болтаешься, выгоним из колхоза. Выгоняйте, а жеребец останется. Это мне памятник. Как на грех прямо из больницы ушел на пенсию заступник Гнедова, Казначеев, разом переехав в райцентр к детям. Для конюха началась пора несладкая. Собрание, профсоюз, правление, везде корят. Гнедой сорвется и матом. Новая свара пошла. Бухгалтерша трубил на каждом углу. Сел своими конями на колхозную шею. Не лошади нас везут, а мы их. 100 000 рублей убытку ежегодно. Еще ишаков надо завесть до верблюдов. А Гнедой скакать будет да наживаться на этом. Загляните к нему на бас. Любителей заглянуть хватало. И Гнедой чуял недоброе. Чуял, но представить не мог. И потом громом упали на него слова председателя. «Лошадей будем ликвидировать. Оставим десяток для скотников при ферме, а ты работу приглядывай. — Не дам! — закричал Гнедой. — Не дам коней! И побежал на конюшню, словно уже сейчас начнут забирать и увозить дорогую его сердцу скотину. А если б начали увозить, сейчас то он бы наделал беды. В конюшню он опомнился и кинулся к казначееву. А тот просто сказал: уходи из колхоза. Выкупай коней, нынче можно. Вон он, указ Горбачева, читай. Казначеев толковал о земле, о банке, о денежной суде, а у Гнедова голова кругом шла, ничего не понимал. Потом старый зоотехник посетовал: мне бы твои годы, хоть бы лет 10 назад. Стукнул он, осердя с кулаком по столу. Я бы. Слезы выступили на глазах старого лошадника. Иди, приказал он, иди, и ничего не бойся. Не словам поверил Гнедой, а слезам, словно в единый миг пришла холодная ясность понимания. Другого выхода нет. Другой путь — лишь с конями на бойню идти и первым подставить голову, чтобы ничего не видеть, не жить. И Гнедой пошел напролом, не помня дней и ночей. Все было словно в дыму. Он мыкался между райцентром и хутором, ездил к областному начальству. Он просил, клянчил, ругался матом, аж пенилось на губах, словно у припадочного. Сельсовет, правление, хуторское собрание, обком и областной совет, район, сыпались слова, шуршали бумажки. Лишь единожды душу отвел, когда проехали землемером будущие владения, знакомые издавна. Из Лучной речки Быстрины, Займище, развалины коровника возле вековой груши Дулины с Коршуниным гнездом, да заброшенные поля на Макаркином провале на зимовниках. Поглядел на землю и прибыла сила. Снова пошел ломить кабинеты, бумажки, снова пена у губ. Когда все кончилось, он не поверил, хотя документы держал в руках. Договор на землю, заверенный акт купли-продажи на лошадей. Но труднее всего было в первый день, когда вечером признавался своим. Надумал я из колхоза уйти. Взять землю да выкупить коней. Колхоз их собирается на колбасу перевезть. Мне это не в перенос. Давайте выкупим, и будут лошадки наши. Молодым сыновьям все было нипочем, особенно младшему. Наши будут коней! Ура! — обрадовался он. Господи! — испугалась жена. — Ты, отец, часом не сдурел? Какие кони, на какие шиши ты их выкупишь? — Это ж другой вопрос. Банк суду даст, но под залог дома, всего имущества. Приедут, поглядят, опишут. Сыновья это приняли легко, а жена растерянно спросила. — И машинку мою заберут? Не отдам, приданое мое! — горько заплакала она. Когда в самом деле приехали молодые девчата из районного банка и стали описывать хозяйство, жена плакала, не таясь, навзрыд на глазах любопытных соседей. Трудно ей было. А Гнедому разве легко? Он крепился, вида не подавал даже ночью. Он жену успокаивал, говорил одно. Спутанные жили, в чужой воле, а теперь все. Проживем, дети большие, и я не старец, в силах. — обнимал он жену. — Чуяла, на что в силах, ищ как в силах, чуяла, от счастья плакала. Но сладкое забытье лишь на час, а днем и ночью лезло в голову всякое. Соседи судили да рядили, будущие сваты, чью дочь собирались за сына брать, стали Гнедых чураться. Аж вчера три раза на дню прибегали Свашенька да Свашенька, а тут словно черная кошка меж дворов маханула, и судить их нельзя. Каждый своему дитю счастья хочет. Апрельским ненастным днем уходили на новое место из хутора. Гнали перед собой табун лошадей, гурт скотины, свиней, во след им глядел хутор. Бабы плакали, словно прощались навек, скребло на душе. Но прошли километра другой, отмахали десяток, и вроде как полегчало. А когда миновали глубокую Калякину балку, Гнедой спешился, за ним сыновья и жена. Заседланные кони стояли рядом. Гнедой обвел глазами свою семью, потом рукою повел и сказал: «Наша земля!» Он встал на колени, и сыновья опустились рядом. Он наклонился, поцеловал землю. И в первый раз увидели сыновья, как плачет отец. «Когда помру, — не поднимаясь с колен, — сказал он, — никуда меня не везите, а схороните вон там, на луковом бугре». И тут же, на ноги поднявшись, он засмеялся, обнимая и целуя жену и взрослых сыновей, и младшенького. Он смеялся и говорил: «Да смерть далеко, мы еще поживем, похозяюнаем, три свадьбы отгуляем, и первую будем Сережу женить, Гнедова, на председателя изенки. Сам женись на такой конопатой», — сердито отозвался младший Гнедой. «А матерью куда, или в татарскую веру идти?» Смеялись над Сережкой, над отцом. И как-то сразу отлегло от сердца. Весенняя голая степь, весеннее небо, непросохшая земля, лужи, новая жизнь — все казалось приглядным. Косяк лошадей спокойно шел впереди. Вел его Гнедой жеребец Гром, стареющий, но еще могучий. Так вот все начиналось. Месяц-другой назад. А теперь это камера. Казалось, что это сон. Но звякнул в дверях ключ, и дежурный милиционер приказал Гнедому: «Следуй за мной». В кабинете начальника ожидали его все те же хозяин кабинета и городской гость. Что разбудило его, он не знал. Тревожно ли заржала лошадь, или звучно стукнула копытом настил. Но мальчик проснулся. Стояла ночь. Рядом с его коморкой за дощатой стеной шумно вздыхали лошади. Он поднялся, вышел из коморки. Через открытую дверь конюшни мальчик увидел яркие в ночи фары машины, направленные на вагончик, отца и мать. Отец сел в машину, та тронулась с места, поехала, а мать заплакала навзрыд, оставаясь одна в темноте. И мальчик помчался к ней. «Куда?» — Папа поехал, — спросил он, подбегая. — Ты чё поднялся? Кто тебя разбудил? — тревожно спросила мать, утирая слезы. — Куда поехал? — повторил мальчик вопрос. Мать вздохнула, — ответила правду. — В милицию повезли. — Зачем? — Сама Быкова спросила. — Ребят нету, — досадуя, — сказала она. — До зари будут гулеванить. Казначею бы знак дать по живому следу. — Господи! Господи, мое сердце подсказывало! В тоске она протянула руки. — Седлать надо их Казначееву, — решительно сказал мальчик. — Куда? В ночь не пущу, братья надъедут. Пока надъедут, я 10 раз там буду, — откликнулся мальчик, убегая к конюшне. За ним поспешила мать. Они вместе при свете фонаря вывели и быстро заседлали жеребца Бембекса. Мать и снаряжала, и отговаривала сына. — Можете подождать. Ребята надъедут на мотоцикле. За тебя душа выболит. Сережка все делал молчаком, лишь просил. — Подтяни дюжей, когда не сладил с подпругой. Мать сильными руками затянула и проверила ремень. Мальчик ткнул кулаком жеребца в дых. Не надулся ли он? Обмануть желаю. Потом, оставив коня на руках матери, мальчик сбегал в свою коморку, одевшись потеплее. Мать уже смирилась, ждала его. Когда он был в седле, стала торопливо приказывать: — Сразу ворочайся. Казначееву перескажешь, мол, подъехали в потьмах и забрали, сам начальник милиции. А за что, про что, не ведаем. Казначеев его не учить. Он кованный в этих делах, все знает. Он отцу помощь окажет. А ты в раз ворочайся, буду ждать. И не лети амором, голову свернешь, и коня загубишь. Тронув с места, мальчик последние слова уже не слыхал, но заплакала мать ему во след. Он почуял. В груди его сделалось горячо. Жалко было мать, которая оставалась одна, а еще больнее из-за отца, который где-то во тьме, вовсе один среди чужих, здесь хоть лошади. От жалости он чуть не заплакал, но реветь было не пора. Все же выступившие слезы он смахнул и стал глядеть во тьму, направляя жеребца на смутно белеющую дорогу, но правее обочины, потому что на въезде дорога была разбита, конь мог споткнуться. Шагом прошли низину, и лишь потом на бугре труссада, рысь и намет нужно было спешить. Мальчик и жеребец в ночи освоились быстро. Садик лишь повод держал, доверяя коню, а тот, чуя дорогу памятью, да копытами шел ровно и ходко. Мальчик направлял его, когда дорога раздваивалась. Здесь были разъезды да объезды, по которым он дважды в день приезжал на машине, на мопеде, по дороге в школу. Глаза обвыкались у человека и у коня. Звездный рассеянный свет позволял видеть немногое. Справа поодаль лежало займище темную тучью. Над ним смутно, но виднелись далекие береговые холмы. Крестовый бугор, потом два тополя, песчаный лог, а там и Калякина балка, думала с мальчику. И тут же подступил страх. Он не боялся волков, лихих людей. Волки объявлялись в этих местах лишь зимой. Про лихих людей, слава богу, не слыхали. Но про нечистую силу, колдунов, оборотней, встающих из земли мертвецов, мальчик слушать любил, веря и не веря в них. И потому лишь вспомнил о Калякиной балке, сразу похолодел. Про глухую эту балку говорили нехорошие, будто там похоронено много невинных, загубленных, и они встают по ночам. Но стоило вспомнить об отце, которого увезли, и страх отступал. Нужно было быстрее сообщить казначееву, пусть выручают, а то еще увезут. Куда могли увезти отца, и в чем он виноват, мальчик не мог ответить. Он твердо знал, что нужно выручить, иначе, как жить, без отца он не мог представить себя, потому что и прежде, и теперь ясно понимал, лишь отец, сильный, умный, добрый, лишь на нем все держится, уйди он, и все исчезнет, кони, конюшни, светлые дни. Весь белый свет рухнет. Когда думалось об отце, страхи отходили. Мальчик торопил коня. Скорей, скорей. Мягко стучали копыта, отсчитывая метры и метры. Дремотное оцепенение начинало сковывать тело. Но тут, разом все оборвав, раздался из тьмы леденящий душу хохот, а из недалек уже Калякиной балки ответили ему высокие, словно бы детские, стонущие голоса. У мальчика остановилось дыхание, и замерло сердце. Сбился с намета конь. Руки словно сами собой натянули повод, чтобы повернуть и умчаться прочь, к дому, к матери, к надежной защите. Но конь оказался смелее и мудрее юного всадника, словно, понимая, он заржал. И мальчик услышал живой голос спутника, друга, и, пересиливая стискивающее тело страх, он пришпорил коня, посылая его вперед по смутно белеющей в ночи дороге, текущей уже под уклон к страшной Калякиной балке. Вперед, словно в темный омут, от страха, обиды и невозможности повернуть назад, потому что впереди был отец, и повернуть значил предать его. От всей этой боли душевной мальчик заплакал, и, обрекая себя на любое самое страшное, он снова и снова посылал коня вперед и вперед, плакал и шептал «Ну и пусть! Ну и пусть!» Когда Калякина балка, новые хохоты, новые стена не остались позади, мальчик не почуял радости, даже облегчения. Тьма вставала со всех сторон, и мчалась ему навстречу, и в этой тьме гнездилось все знаемое и незнаемое. Упыри, колдуны, мертвецы, льнящий хохот, чей-то жуткий оскал, чьи-то костлявые руки тянулись к нему. Замогильный холод дышал в спину, все было рядом, за плечом, и впереди поджидало не лучше. Но он скакал и скакал сквозь время и километры, не чуя ни того, ни другого. Поводья опустив, он пригнулся низко, обхватывая шею коня, и горячая кровь бембекса обжигала холодные руки и доставала тепла, чтобы согреть даже леденеющее сердце, не позволяя ему замереть. Огни районного центра заставили мальчика очнуться. Он разобрал поводья и перешел на рысь, чтобы не запалить коня. Вблизи людского жилья тьма уж не казалась страшной. Добравшись до окраинных улиц, Гнедой, младший, недолго подумав, поскакал не к дому казначеева, а в центр поселка. Скоро зацокали подковы по асфальту. Он понимал, что в милицию его не ждут и к отцу не пустят, ни днем, ни тем более темной ночью, но ехал туда. У поворота в ту улицу, где размещалась милиция, мальчик спешился и повел коня в поводу. В длинном кирпичном здании горел над крыльцом неяркий фонарь, да три окна были ярко освещены. Мальчик оставил коня у забора соседнего дома под сенью раскидистого дерева, приказав стоять, стал красться вдоль забора, а потом, перешагнув невысокий штакетник, пронырнул между кустами акации с белеющими ночи гроздьями и, прижимаясь к стене, стал пробираться к освещенным окнам. Из отворенных форточек резко пахло табачным дымом и слышались голоса. Первое окно мальчик пропустил, ко второму стал тянуться, цепляясь руками за кирпичный выступ, ногами же пытаясь удержаться на узкой завалинке. Осторожно он заглянул в нижнюю шибку и увидел отца. Тот сидел посреди комнаты на стуле, других людей не было видать. Осмелев, мальчик поднялся выше, но чужие голоса в комнате испугали его, и он пригнулся. Что-то отцу говорили или спрашивали у него, а он сидел, голову угнув. Хотелось крикнуть «Я здесь!», но кричать было нельзя. Мальчик приподнялся над обрезом окна и глядел на отца. Может, тот почует, поймет. Но гнедой старший сидел, опустив большую голову, и глаз не поднимал. Крикнуть было нельзя. Мальчик приподнялся над обрезом окна и глядел на отца. Может, тот почует, поймет. Но гнедой старший сидел, опустив большую голову, и глаз не поднимал. Крикнуть было нельзя. Но иное пришло на ум. Скользнув от окна, мальчик нырнул под акациевый куст и от штакетника понизу негромко заржал по лошажье. Бембекс услышал. Над ночной тихой улицей пронеслось лошадиное ржание. В милицейском кабинете его понял лишь гнедой. Он встал со стула и, шагнув к милицейскому начальству, а еще в сторону ближе к форчике, громко сказал. Пусть в милицию придет председатель колхоза и скажет, я ему взятку не давал. Брехать меня не заставит, слышишь? Пусть придет председатель, пока меня не увезли, пусть скажет. Милицейские смотрели на Гнедова недоуменно, а он твердил свое. Пусть придет председатель и скажет, я ему взятку не давал, брехать меня не заставит. Чего орешь? С ума сошел? Он точно бешеный? В камеру его, пусть прохладится. Я тебе покажу у председателя. Митинги тут устраивать. Ничего, у нас тебе устроит митинг. Погоди. Гнедой молчал. Он стоял, закинув голову, и чутко вслушивался. Там на воле его поняли. Цоканье копыт не было слышно, зато новое, теперь уж уходящее, но громкое лошадиное ржание подтвердило. Слышали, поняли. Начальник милиции скомандовал. Пошли, отведу. Но в коридоре он передал арестованного дежурному, а сам же, взяв фонарь, вышел на улицу и, спустившись с крыльца, пошел вдоль стены, освещая фонарем землю. Против кабинетных окон прошел дважды. Следы были явственны, но детские. Днем здесь лазили ребятишки, обрывая сладкий цвет акации. Как всегда по весне. Лазили, хоть и приказано было дежурным пацанов гонять. Начальник вернулся в кабинет и сказал, пожимая плечами. Чего-то показалось, но вроде нет. Лошадь какая-то ржала. Цыганский бродит. Спать позевывай, — напомнил он. Может, утром расколется. — Он бешеный, — спросил приезжий. — Явно не в себе, пен на губах. Но мы его вылечим. У нас он живо заговорит. Ладно, давай отдохнем. Хоть и ночное было время, но дома у начальника милиции ждала уха. Поздний ужин со стопкой другой да разговорами затянулся, и потому поднялись на утро не рано, а в райотдел и вовсе поздно приехали. Вошли в кабинет, и тотчас звонил телефон. Начальник милиции, трубку подняв, подал ее приезжему. — Почему вас нет? — гаркнул в трубке. — По бабам бродите? — Никак нет, работали всю ночь, — стал оправдываться приезжий. — Работнички! «Ну и чего наработали?» «Да пока замялся приезжий. Думаю, поставить его к нам, там расколется». «Уже раскололись!» С криком взорвалась телефонная трубка. «Это ж надо суметь! В Москве уже знают!» «Где?» «В Москве. Телеграммы ушли Ельцину и генеральному прокурору. По надуманному обвинению арестован один из первых фермеров. От него требуют ложных показаний. Председатель облсовета генералу звонил». Прокурор звонил. — Ну, как же, — растерянно проговорил в трубку приезжий. — Кто же? Это мы вас с Калмыковым спросим. — Немедленно отпустите. Извинитесь, я генералу докладываю, ясно? — Так точно. Полчаса спустя все та же черная «Волга» вырулила на ростовскую трассу и рванула в город. А в другую сторону, по дороге грунтовой, милицейский УАЗ повез Гнедова домой. За ночь, измучившись, Гнедой в машине крепко уснул и проснулся от сигнала. Открыв глаза, он увидел, что перед машиной скачет сын его на гнедом жеребце Бембексе. «Останови», — сказал шоферу Гнедой, и выскочил из машины, и крикнул вдогон: «Серега! Гнедой!» Сын оглянулся и стал останавливать, заворачивать коня. «Поезжай!» — отправил Гнедой машину и пошел по дороге. Навстречу ему, задирая голову, всхрапывая, ходко шел Бембекс, а молодой его всадник, прежде времени оставив поводья и стремена, наклонялся вперед и вбок. На глаза набегали слезы. В радужном, сияющем многоцветии он видел лишь отца. Гнедой, все поняв, спешил навстречу, поднимая руки, чтобы поймать на лету любимого младшего сына, тоже Гнедова. А над недалеким же становьем кружил старый коршун. На грушу Дулину, родное гнездовье, он нынче не сел. На земле рычали, воняя сладковатую гарью машины. Коршун сделал широкий круг, уходя к речке, к займищу, потом к ближнему озеру и возвращаясь. Сделав прощальный круг, он стал подниматься выше и выше. Все шире открывалась внизу пустынная степь. Там и здесь, друг от друга далеко, темно зеленели одинокие купы одичавших груш, знак жилья человеческого, давно ушедшего. Много их в Донской степи.